Вы призвали некроманта. Том 1, глава 1. В первый раз я подумал об этом еще ребенком. Действительно ли я в том мире родился? Я не был неудачником. Хорошая работа, неплохое жилье, милая девушка. Только вот я все равно чувствовал неудовлетворенность. Деньги, так я и так зарабатываю достаточно. Женщины, в современном обществе ухаживать за ними слишком утомительно, поэтому я предпочел вступить в длительные отношения. Машины, вечеринки, друзья, меня ничего из этого не интересовало. Я такой человек, который предпочтет дома почитать книгу, нежели идти куда-то и что-то делать. А все почему? Потому что этот мир не может мне даровать то, чего я хочу. Неважно, сколько у меня благ этого мира, я не буду удовлетворен. Я знаю это, потому что этих благ мне и сейчас достаточно. Встретившись с редактором и обсудив условия контракта для публикации очередной книги, я лениво брел домой. Как человек с сильной фантазией, я всегда был поглощен своими мыслями. Стоило только поднять голову на какое-нибудь высокое здание, как воображение рисовало там дракона, повисшего на крыше, и истребителей, парящих где-то поблизости. Рядом пробегал мальчишка и остановился на светофоре. В голове сразу появилась сцена того, как он выпрыгивает на дорогу, и я умираю, спасая его из-под колес. А там и вторая жизнь в другом мире с мечом и магией. Конечно, этого всего не будет. Я понимаю, что это неправильно. Человек, живущий в обществе 21 века, не должен жить такими рамками. Но книги, аниме, фильмы, сериалы, да и в целом жизнь одиночки сделала меня таким. И что теперь, обращаться в психушку? Нет уж, даже если буду знать, что это поможет, я не хочу меняться. Светофор загорелся зеленым. Я сделал шаг, а потом второй и третий, так и прошел всю дорогу. Как и ожидалось, никакого ребенка из-под колес грузовика спасать не пришлось. Рядом прошла пара, держащаяся за руки. Девушка на удивление была похожа на Настю, мою избранницу. Скоро будет год, как мы встречаемся, надо будет подготовить подарок. Стоило только об этом подумать, как зазвонил телефон. Это была она. Любил ли я ее? Скорее нет, чем да. Мне было с ней комфортно. Я мог искренне смеяться над ее шутками и также весело проводить время, но не думаю, что это любовь. В своей жизни я лишь раз любил, и тогда же убедился, что такая связь мне не подходит. На самом деле мне жаль Настю, она меня искренне любит. И именно поэтому не могу отделаться от чувства, что я абьюзер. Правда, поделать с этим ничего не могу. Тем более, она прекрасно все это знает, и все равно готова любить меня всем сердцем. Чего еще мне надо? Уже собираясь ответить, я остановился. Если бы была возможность оставить все и перенестись в другой мир, ты бы согласился? Мимолетная мысль в голове, но я почему-то не проигнорировал ее. Наоборот, сердце забилось быстрее. Без малейших сомнений, да, дал я однозначный и уверенный ответ. Процесс перемещения души запущен. Перемещение произведено. Я никак не ожидал, что перед глазами появится надпись в синем окошке. Вроде в книгах это называлось системное окошко. Внезапно все вокруг начало меняться. Белые стены исчезли и появилась тьма, освещаемая лишь факелами. Приятная кафельная плитка под ногами сменилась жестким камнем. Я с некой долей неверия смотрел на то, как все это меняется. По спине бежали мурашки, а сердце начало биться гораздо быстрее. И тут передо мной начали появляться одно сообщение за другим. Активация системы завершена. Генерация предназначения. Предназначение выбрано. Герой-спаситель. Активация предназначения. 3, 8, 17, 31, 59, 84. Ошибка. Повторная активация предназначения. Герой-спаситель. 6, 11, 52, 94. Ошибка. Попытка устранения ошибки. Неудача. Опасность. Игрок 00000000000001 признан аномалией и угрозой для мироздания. Генерация предназначения отменена. Ваша душа вычеркнута из колеса сансары. Это ваша последняя жизнь. Некоторые функции системы будут вам недоступны. Вам пришло личное сообщение. С возвращением, Грим. Я сдержал свое слово. Я с неописуемым уровнем охреневания смотрел на целую стену сообщений передо мной. Какая к черту аномалия? Какой к черту грим? Какое к черту возвращение? Внутри себя я понимал, что нужно успокоиться, но внутри зародилось странное чувство, будто что-то щекочет мои внутренности, а с лица все не исчезала улыбка. Неужели это правда? И вот это мое состояние продлилось ровно до того момента, когда я осознал и все остальное, что происходит вокруг. Тут были люди. На многих из них была школьная форма, другие же выглядели как офисные планктоны, и объединяло нас всех то, что мы все в непонимании оглядывались. Чуть дальше нашей группы из нескольких десятков человек стояли люди с факелами в руках, они окружили нас кольцом, многие из них были закованы в самые обычные доспехи, как в играх или фильмах, и на всех этих людях были знамена, черная роза. Вперед вышла очень красивая девушка в платье, и чуть позади нее, две мужчины, один хилый с виду, и очень миловидный, другой же, брутальный красавчик. Рядом с мужчинами встали девушки, эльфийка, одетая в кожаный бронелифчик, и девушка-воин также в не самых закрытых одеждах. Интересно, это случайность? Меня не покидало смутное чувство, что это все представления, а красавчики и красавицы выбраны для того, чтобы мы пускали слюни. И ведь выбор на любой вкус, скромница-принцесса, смазливый боезбент, брутальный капитан рыцарей, сексуальная эльфийка и взрывная девушка с мягким сердцем. Я думаю, не ошибся в их типажах. Но, конечно, это пока предположение. О призывах из других миров я прочитал, да и писал, на самом деле, достаточно много, но это ведь реальность, так что не уверен, можно ли пользоваться книжными клише в данном случае. Мне приходилось ломать голову из подозрительности, а вот люди рядом со мной не чувствовали никакого подвоха. «Приветствую вас, герои», — обратилась принцесса к нам на неизвестном, но все-таки понятном языке. Все начали шуметь. Вряд ли найдется хотя бы один человек, кто не сложил 2 и 2. Да и, если у каждого в голове промелькнула такая же мысль, как у меня перед телепортацией, то недовольных и вовсе не будет. Но все-таки нашелся человек, готовый задать нужные вопросы. «Кто вы? Что происходит?» «Хорошо, не хотелось бы мне привлекать лишнее внимание». Тут подпал сотни человек из моего мира, не выделяться на общем фоне будет нетрудно, а если не будут обращать на меня внимание, сбежать при необходимости будет проще. Принцесса, а я уверен, что она принцесса, улыбнулась ему в ответ. Вы, герои, мы призвали вас, чтобы вы защитили этот мир от угрозы демонов. После чего принцесса поклонилась, а вместе с ней поклонились и все остальные жители этого мира. «Простите, что призвали вас без вашего согласия, но мы нуждаемся в вас, и обязательно отплатим за вашу доброту. Может, у меня паранойя, но я вижу во всем этом представлении одну манипуляцию за другой. Не то, чтобы у меня была хорошая интуиция, но в таких историях связываться с королевством себе дороже. Надо бы свалить отсюда, да побыстрее». Пока я размышлял об этом, меня кто-то дернул за плечо. «Артур?» – то ли спрашивал, то ли констатировал этот человек. Обернувшись, я увидел знакомую морду, миловидное личико и спортивное тело, и это я не о девушке говорю. Блондин с голубыми глазами. Как обычно, почти совершенство. Этого парня звали Андрей. Я знал его как капитана футбольной команды и бывшего одноклассника. После выпускного мы с ним не виделись. Но почему он тут, не припомню, чтобы он мечтал сбежать из нашей реальности, по крайней мере, когда мы были в школе. Или людей не спрашивали перед переходом в другой мир? Нет, пока нельзя делать никаких выводов. Андрей, немного отстраненно ответил я. Ты тоже тут оказался? Почему? Ну случайно, слегка натянуто улыбнулся он. Таки сам выбрал. По реакции несложно догадаться. Вы двое? Услышал я еще один знакомый голос. На этот раз знакомой оказалась девушка. Черные волосы и такие же глаза. Наша с Андреем одноклассница. И, моя первая любовь. Я улыбнулся. Не так глупо, как раньше ей улыбался. Чувства уже давно прошли. С тех самых пор, как я предложил ей встречаться, но она выбрала Андрея. Лена, чуть смущенно сказал блондин. Прям встреча выпускников. Не знаю, встречаются ли они до сих пор, но меня это и не касается. Отвлекшись от их парочки, я посмотрел на принцессу, которая усердно рассказывала что-то о спасителях и демонах. Мне не хотелось забивать голову такой ерундой. Выслушать одну из сторон и примкнуть к ней очень просто, но я хочу сам определить, что я буду делать в этом мире. Пускай другие тешат свое ЧСВ благородным уничтожением злой расы. Конечно, я все-таки прислушивался, но все ее слова пока что были максимально шаблонными, что-то там про плохих демонов и людях, которым они угрожают уничтожением, просто потому что одни плохие, а другие хорошие. Получен квест «Выжить любой ценой». Описание. Демоны напали на замок. Спасите свою жизнь. Награда. Плюс 50 опыта. 1 золотая монета. Предмет редкого качества на выбор. Сертификат на приобретение оружия и ранга бесконечный. На секунду все застыли. Далеко не все прочитали сообщение так быстро, как это сделал я, и не все среагировали. Принцесса и ее свита, казалось, вообще ничего не заметили. «Нападение!» — крикнул Андрей. Через секунду все здания, в котором были мы, начало трясти, а в потолке появилась огромная дыра, откуда на нас смотрели десятки пар глаз. Вот и приплыли. Называется «Попал в другой мир». Впрочем, это отличная возможность сбежать. Главное выжить. Падающие обломки раздавили ни одного и ни двух солдат. И парочку таких же, как я, призванных зацепили. Вот и главное доказательство, что от призыва сюжетную броню мы не получаем. Крылатые твари начали спускаться через дыру в потолке. Я сразу же бросился к одному из трупов солдат и взял меч. К сожалению, щит похоронили вместе с ним, а другой можно было найти только в нескольких метрах. «Андрей, Лена!» — позвал я знакомую парочку. Лена была рядом со мной, а вот Андрей уже несся в сторону летающей твари, напоминающей крылатого гоблина. Он всегда был таким решительным и очень сильным. Он нашел меч даже быстрее меня, еще и щитом обзавелся. Сначала растерянно посмотрев на меня, Лена побежала к Андрею. Ну и черт с ними. Я сразу начал искать пути отступления, и заметил Боязбинда, проходящего через дверь. Позволять ему уходить одному я не собирался, и потому побежал к нему, но почувствовал, что что-то не так, и оглянулся. За мной полетел один летун. Благо он не выглядел очень уж сильным, хоть и был быстрым. Убежать от него у меня точно не получилось бы, поэтому я решил пойти ва-банк. Ударив на опережение, я хотел его обезглавить, но в последний момент он отлетел в сторону, и я порезал крыло. Оказавшись на земле, тварь была беспомощна, и я, не колеблясь, нанес последний удар. Вы убили беса 4 уровня. Системное сообщение дало понять, что это за твари, и что у них 4 уровень. Правда, ни первое, ни второе мне ни о чем не говорит. Еще несколько шагов, и я добежал до Боязбинда и сразу закрыл за нами дверь. «Ты», — испуганно произнес он, — «есть претензии?» Изогнул я бровь, и демонстративно перекинул окровавленный меч из одной руки в другую. «Нет», — зашуганно ответил Боязбинд, — «как я и думал, для рыцарей они очень трусливы. Тут слишком опасно, надо бежать», — немного паникуя сказала эльфийка. «В этом помещении, помимо нас двоих, были еще трое. Те самые, кого я успел подметить рядом с принцессой, девушка-воин, эльфийка и рыцарь, и все чуть ли не дрожали от страха. То-то у этих воинов даже мозолей нет. Они действительно были лишь приманкой для героев. «Ты ведь герой, да? Ты нас спасешь, верно?» — спросила женщина в доспехах. «За этой дверью полсотни героев, и половина из них уже мертва. Но если хотите, чтобы вас защитили герои, я любезно открою дверь к ним», — ехидно сказал я. Еще 10 минут назад я не мог представить себе такого поведения, но теперь мне не нужно притворяться нормальным. Я наконец оказался там, где хотел, и могу вести себя по-настоящему, а не как этого требует общество. Поскольку рядом были одни трусы, я решил взять лидерство в свои руки. «Кто-нибудь знает, как отсюда выбраться?» — уточнил я. «Да», — ответила эльфийка. «Я служанка, провела в крепости всю жизнь, и знаю путь на выход». Я кивнул. «Хоть кто-то из них может оказаться полезным. Ты иди впереди», — показал я на рыцаря. «Я буду позади тебя. За мной пойдешь ты и будешь показывать дорогу», — посмотрел я на эльфийку. «За нами иди ты», — обрадовал я и девушку-воина. «А ты останешься позади всех», — выделил я роли Боязбинду. «Почему я замыкающий?» — возмутился Боязбинд. «Почему я впереди?» — вторил ему дровосек. «Ну так поменяйтесь местами», — пожал я плечами. Именно с таким раскладом я их так и поставил. Парни, конечно, сомневались, но, когда кто-то начал биться о дверь с той стороны, все заткнулись и охотно пошли вперед. Конечно, когда получилось облегченно выдохнуть, первым делом я проверил статус. Имя — Артур. Раса — человек. Уровень 1. Мана — 100. Класс — некромант. Титулы: незначительная аномалия, шутер. Характеристики: сила — 8, ловкость — 10, выносливость — 6, интеллект — 12, дух — 11. Свободные очки характеристик: 0. Навыки: активные — оружейный магазин, пассивные — сбор душ. Мой статус выглядел так. Пока непонятно, какая характеристика за что отвечает и что это мне дает. Мало ли, тут есть своя мудреная система сил, но со временем я это выясню. А пока меня заинтересовали мой класс и титулы. Касательно класса, описание было весьма простым, но не слишком информативным. Некромант, внутри вас скрыто что-то очень темное. Некроманты издревле славятся силой управлять смертью. То есть, сиди себе, и гадай, что это значит, но звучит очень круто. Тем более, если некроманты из этого мира не отличаются от обычных, то я примерно представляю, на что буду способен. А вот титулы уже были поинтереснее. Шутер, вы с давних пор любите пострелять, в играх и в реальности. Титул повышает мастерство владения любым оружием до максимального показателя. Дает навыки сбор душ и оружейный магазин. Сбор душ – пассивный навык, позволяющий поглощать духовную энергию врагов и преобразовать ее в души, уникальная валюта оружейного магазина. Вы способны поглощать духовную энергию всех, кто умирает рядом с вами. Чем сильнее покойный, тем больше будет душ. Оружейный магазин – позволяет покупать различное оружие за души. С душами откровенный плагиат, вздохнул я. Если уж крадете, могли бы и возрождение у костра замутить, сказал бы спасибо. В любом случае, этот титул дает мне возможность покупать оружие из виртуального магазина. Конечно, ничего общего с некромантией нет, но, наверное, раз это особенность титула, так оно и должно быть. Конечно, я сразу вошел в магазин и проверил ассортимент. Там было все. Патроны, динамит, гранаты и другие расходники. Да мать твою, там я даже увидел ядерную боеголовку. Нет, не так, ядерную, мать ее, боеголовку. Кто вообще в здравом уме использует ядерку? Нет, конечно, может быть, в этом мире будут такие монстры, которым ядерный взрыв нипочем, но ведь я буду в эпицентре взрыва. Как-то не хочется умереть от своего же оружия, когда я наконец попал в мир меча и магии. Впрочем, все это стоило очень много. Несмотря на столько погибших людей и монстров, я получил лишь сотню душ, в то время как даже обычный пистолет стоит 1000. В любом случае, навыки очень полезные. Да и, кроме всего прочего, я, вроде бы, могу использовать любое оружие как настоящий профи. Не так уж и плохо. Помимо шутера, у меня был и другой титул. Незначительная аномалия, вы тот, кого не должно было существовать в этом мире. У вас нет предназначения в этом мире, поэтому вы можете получать разные квесты, не связанные с вашим предназначением, и отказываться от них по желанию. Но вы слишком незначительны, чтобы на вас обратили внимание. Пока ваш статус остается незначительной аномалией, колесо сансары будет игнорировать ваше существование. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Хотя, нет, я понял, что дает мне этот титул. Возможность получать больше квестов, и отказываться от них, и это хорошо. С другой стороны, возможно, людям с предназначением доступны особые квесты, которые могут получить только они. Сложно, но я все равно доволен. По крайней мере, пока моя значимость не повысится. А то это колесо сансары, чем бы оно ни было, может решить от меня избавиться, и черт его знает, во что это выльется. Еще мне интересно узнать о том личном сообщении, но вряд ли ответы будут даны в начале истории. Если смотреть на эту историю как читатель, то сейчас идет первая глава. Пока мы бродили, я решил расспросить своих невольных спутников, что же это за мир, и я почти сразу понял глубину той норы, в которую попал. В этом мире существует 4 расы: люди, эльфы, демоны и фавны. Если с первыми двумя все понятно, я встречался с представителями их рас, то вот остальные крайне загадочные, да и сами по себе они максимально шаблонные. Те же фавны – это полулюди всех мастей, начиная от кошка-девочек и заканчивая орками. А демоны просто разными бывают, такими, как бесы или человекоподобные. 100 лет назад была война между расами. Демоны начали войну с людьми. Фавны примкнули к демонам, и им противостоял союз людей и эльфов. После смерти их короля – демоны бежали в пустошь, а фавны оказались порабощены, теперь живут в человеческих королевствах, в основном как рабы, хотя далеко не всегда они официально имеют такой статус. Вот теперь и гадай, фавны от своей злобности присоединились к демонам, или их и раньше угнетали, но несколько лет назад демоны вновь объявились, и почти сразу же завоевали несколько человеческих королевств. Поговаривают, нынешний король демонов просто чудовище, заменяющие собой целую армию, но насколько это правда, мне пока знать не дано. Король человеков так испугался падения соседних государств, что, как и прошлый король 100 лет назад, решил призвать героев, которых очень быстро перебили, и он решил повторить призыв потом еще раз. Наша партия была уже 6-й из призванных за последние полгода. Призыв требует колоссальных ресурсов, и для повторного призыва необходима долгая подготовка, ага, в целый месяц. Вроде бы из 5 призывов, что были до нас, выжило только 9 человек, и они, да, по-настоящему сильные, но, чтобы создать их, они пожертвовали несколькими сотнями человек из моего мира. А роль этой четверки я определил правильно, они приманка, на которых все мы должны были пускать слюни. Услышав все это, я лишь еще больше убедился, что от короля и его своры нужно бежать. Пускай остальные геройствуют, а мне ближе жизнь авантюриста вне планов всяких ублюдков. Как же это занимательно. Неважно, как обернется мое попадание в этот мир, это определенно того стоило. За последний час я получил больше эмоций, чем за год в том мире. А ведь я еще даже ничему не научился. Но пока мне не хотелось умирать, и поэтому я шел вперед. С каждой минутой было все темнее, пока я уже не перестал что-либо видеть. И тогда эльфийка попросила всех остановиться. А мать Эльде, владычица жизни и создательница света, даруй мне свою силу, Светоч. Она вытянула руку, и из нее вышел сгусток света. Вау! Протянул дровосек. Лилинит, неужели ты владеешь магией? Восхитился он. Эхих, в детстве я изучала магию. Хотя, мои силы заканчиваются на таких простых заклинаниях, как Светоч. Одновременно и гордо, и смущенно сказала она, я же плевать хотел на их веселые разговоры. Очень хорошо, что вы развлекаетесь, но возьмитесь-ка лучше за оружие. Ухмыльнулся я. Впереди, там, куда свет Светоча не доставал, на нас смотрели красные глаза, много красных глаз. Увидев это, эльфийка запаниковала и сделал шаг назад. И, похоже, они почувствовали это, и полетели на нас. Стая летучих мышей, но совсем не обычных, а размером с собаку, а то и больше. А-а-а, мои спутники в силу своей бесполезности умудрились только бежать. А вот я совсем не испугался. Это был тот самый шанс, который я желал. Пересилить себя, это дело плевое, если у тебя и так нет других вариантов, сзади-то твари пострашнее. Первый взмах разрезал самую шуструю летучую тварь. Следом я отправил на тот свет еще двух, а остальные куда-то улетели. Должно быть, за теми, кто убежал. Вы убили подземного летуна 3 уровня. Вы убили подземного летуна 3 уровня. Вы убили подземного летуна 3 уровня. Имечко у них, конечно, классное, но меня гораздо больше волновали красные глаза, которых в темноте еще было много. Этот путь будет непростым, ну кто бы сомневался. Вы убили подземного летуна 3 уровня. Вы убили подземного летуна 3 уровня. Вы убили подземного летуна 3 уровня. Вы убили подземного летуна 3 уровня. Вы убили подземного летуна 3 уровня. Вы убили подземного летуна 3 уровня. Вы убили подземного летуна 3 уровня. Уже сколько этих тварей перебил, а конца и края нет. Да и уровень не повысился. Почти обидно стало. Через еще полчаса активного, но неумелого махания мечом, почему-то эти твари почти не нападали, а только кружили вокруг, я наконец добрался до места, о котором говорила эльфийка. Туннель заканчивался обрывом в скале за пределами крепости. Залезть сюда было бы трудно, а вот спуститься, не особо. Даже с моими скудными навыками скалолаза я легко справился с этим. Квест «Выжить любой ценой» выполнен. Награда. Плюс 50 опыта. 1 золотая монета. Предмет редкого качества на выбор. Сертификат на приобретение оружия и ранга, бесконечный. Мне пришло сообщение, доказывающее, что теперь моей жизни ничего не угрожает. Но на этом все не закончилось. Повышение уровня. Ваши физические показатели выросли. Мана увеличилась на 100 единиц. Плюс 5 свободных очков характеристик. Вместе с этим, прямо передо мной появилась золотая монета, которую я взял и положил в карман. И сразу после появилось множество системных сообщений. Выберите артефакт. Черная катана. Огненный орб. Духовный лук. Спиральная сфера. Предметов на выбор было аж 4. И, честно говоря, они все выглядели очень внушительно. Черная катана – оружие редкого качества, созданное великим кузнецом. Для его создания использовался метеоритный металл. Меч очень острый и никогда не тупится. При вливании определенного количества маны можно использовать вложенный навык рассечения небес и земли. Огненный орб – артефакт, используемый мудрецами. Усиливает магическое заклинание на 10. Духовный лук – особый лук, тетива которого создана из света. Стрелы для него можно создавать из света. Для создания стрелы требуется 10 маны. Спиральная сфера – разрушительная сфера энергии, которую можно управлять силой мысли. Для дистанционного контроля требуется 1 единица маны в секунду. Вот такой выбор мне дали. И, на самом деле, Тут можно было бы застрять надолго. Однако я уже убедился, что поднять уровень непросто, а значит и резерв маны у меня будет небольшим. Да и никаких заклинаний у меня нет. Потому я методом исключения выбрал меч. Тем более черная катана выглядит чертовски круто. Но помимо оружия мне еще дали и сертификат. Сертификат на приобретение оружия и ранга, бесконечный, позволяет купить в магазине оружие первого ранга. Судя по тому, что я видел, к оружию первого ранга относятся пистолеты. Почти все виды пистолетов. И я их могу купить. На всякий случай я проверил и убедился, что сертификат не исчезает из магазина. Значит, я все-таки могу приобрести сколько угодно образцов пистолета. Это было ужасно. Эй, я сюда попал, чтобы магию изучать, или в тир пострелять. Я ведь так надеялся, что изучу много крутых способностей, надеялся, что стану сверхсильным магом, или что-то в этом роде, а мне дали пистолет. Нет, это практично, но я не ради этого в другой мир пошел. Глубоко вздохнув, я посмотрел на бескрайний лес, что простирался за стенами замка до самого горизонта. Несмотря на все негодование, на мои губы наползла улыбка. Дальше моя жизнь будет намного интереснее. Глава 2. Я, мать вашу, попаданец. Какого, спрашивается, черта я уже третий день брожу по лесу. Оказалось, что в мире меча и магии приключения начинаются далеко не сразу. А возможно, все дело в том, что у меня просто нет предназначения. Но как бы то ни было, от факта не спрятаться, я уже задолбался видеть эти проклятые деревья. Впрочем, очень скоро я пожалел, что возмущался из-за этого. Когда за тобой бежит стая хоть и не огромных, но невероятно шустрых тварей с острыми клыками, как-то мирная прогулка по лесу перестает казаться проблемой. Открыв магазин, я быстро прошелся по ассортименту оружия первого ранга и выбрал подходящий вариант. В моей руке появился пистолет Беретта 92FS, если быть точнее. Причем, не простой, а сразу с лазерным прицелом, как я и хотел. Правда, пришлось купить дополнительную функцию, чтобы пистолет появился сразу с патронами. Так сказать, боеприпасы в сделку не входили. А жаль, было бы здорово экономить души путем обновления оружия с помощью сертификата. Я не медлил, нажимая на курок. Громогласный звук, и после волк упал с отверстием в голове. Удивительно, но я попал. Так вот как чувствует себя прирожденный гений в стрельбе. Да, я определенно хорош в этом. Вы убили волка 4 уровня. От громкого звука остальные волки аж отпрыгнули. Они испугались? Если да, то ненадолго. Еще одна тварь, что подобралась слишком близко, получила мечом в голову. Я бы не сказал, что настолько силен, чтобы разрезать зверя надвое. Поэтому сошлемся на остроту меча из описания. Тем более, насчет того, что меч не тупится, оно не лгало. Через полсекунды я пристрелил еще двух волков. Стало ли их от этого меньше? Конечно. Раньше их было 48, теперь же 44. Сущие пустяки. Сейчас пробужу свои читы и одной левой их уделаю. Ну же, миниган, иди к папочке. К сожалению, никаких читов я не пробудил, и вообще, жив остался исключительно потому, что умудрился подняться на дерево. Волки позорные. Один на один вы эти, кишка тонка. Да, я ухмыльнулся. Проверив магазин, я убедился, что число душ действительно увеличилось. За убийство гусеницы и другую мелкую живность давали только одну душу. А вот с каждого из волков перепало по полсотни. Удивительно. Один патрон стоил 10 душ. Получается профит в 4 выстрела. Поэтому я купил еще горстку патронов и начал отстреливаться. Вы убили волка 4 уровня. Вы убили волка 4 уровня. Вы убили волка 4 уровня. Вы убили волка 4 уровня. Вы убили волка 4 уровня. Удивительный факт, но они не убегали, упорно продолжая стараться меня достать. Пару раз они даже были близки к этому, но пуля в голове быстро вернула самых ловких из них с небес на землю. Вы убили волка 4 уровня. Вы убили волка 4 уровня. Вы убили волка 4 уровня. Вы убили волка 4 уровня. Вы убили волка 4 уровня. Через час я наконец закончил с этими поганцами. Фуха, я так глубоко вздохнул, что испугался нарушить баланс газов в атмосфере. Правило попаданчества номер 1 – никогда не жаловаться на скуку. За убийство стольких тварей мне дали 3-й уровень. Ну и конечно, кучу душ. По идее, теперь я должен быть сильнее, чем был, но деревья голыми руками ломать я еще не умел, а больше проверить было никак нельзя. Спортзала, чтобы точно посмотреть, сколько я теперь могу выжить, поблизости не наблюдалось. Вся эта погоня меня так утомила, что я был не прочь лечь прямо тут и просто заснуть, но этот лес слишком опасен, чтобы относиться к нему так легкомысленно. Первое правило попаданчества отменяется. Я не то, чтобы дальше жаловался, но приключения меня все-таки настигли. И на этот раз за мной гнались вовсе не волки, а долбанные медведи. Попытка повторить прошлую тактику не увенчалась успехом. Когда я залез на дерево, медведи пренебрежительно фыркнули, клянусь, так и было, и стали строить живую лестницу. Когда я понял, что так просто от них не спрячешься, то начал судорожно расстреливать из пистолета. Но на тушу медведя, в отличие от волков, требовалось не меньше 4 выстрелов. Даже когда я попадал прямо в голову, они не сразу погибали, а давали они всего 50 душ, что было совсем невыгодно. «Подавайте мне волков», для справки их, вопреки всякой логике, было столько же, сколько и волков, то есть 48. Где это видано, чтобы медведи такой толпой бегали? Мое терпение лопнуло, когда очередная тварь чуть не откусила мне ногу. Ах вот как, хорошо, сами напросились. Заглянув в магазин, я купил несколько динамитов. Слышали когда-нибудь про истинное искусство? Искусство это, бдрыщ. Я уже неделю выживал в лесу, успел даже достигнуть 4 уровня. Теперь у меня 15 нераспределенных очков, которые я не знаю куда вкладывать, а также 400 единиц маны, которые мне также никак не использовать. Но похоже, я снова нарвался на приключения. Каких только тварей я в этом лесу не встречал, но вот таких, ни разу. Прямоходящие, закованные в доспехи, вооруженные. Они были почти как люди, лишь с оговоркой на уродливое рыло и другой цвет кожи. Сразу вспоминается фэнтезийная раса из литературы – орки. Группа из 3, двое в доспехах и с оружием, последний с длинной бородой и большим деревянным посохом. Думаю, нельзя относиться к ним пренебрежительно. Тем не менее, если так и продолжится, я могу никогда не выйти из леса. Другой вопрос – не бросятся ли они на меня? В книгах орки могут быть как разумными, так и жестокими тварями. Было слишком рискованно что-то предпринимать, поэтому я решил просто уйти. «А, ты еще кто?» Я сзади услышал голос, и от испуга чуть не завизжал. Оглянувшись, я увидел человека, весь в черной форме и с горящими красным глазами. Он действительно пугал, но даже так, я был рад наконец увидеть человека. Мое лицо расплылось в улыбке. Наконец я встретил хоть кого-то. Радостно, но тихо сказал я: «Пожалуйста, не мог бы ты, а?» Он пнул меня, и я полетел назад, прямо туда, где сейчас собрались орки, и даже ударился об одного из них. «Отвлеки их для меня», — сказал он, а после исчез. «Вот скотина, ну подожди, в следующий раз, когда увижу, я тебе задницу прострелю». Однако слишком долго отвлекаться я не имел права, потому что только что я сбил самого крупного и страшного из орков. Он отличался от остальных тем, что носил посох, а значит, скорее всего, был магом. Быстро отступив на несколько шагов, я решил поговорить с ними. «Простите, не подскажите, как мне добраться до ближайшего человеческого поселения?» Как можно милее улыбнулся я. Нападать сразу я не стал, ибо не знаю, враги они или нет, но я был готов, что нападать будут они. Когда первый из них бросился на меня, я использовал пистолет и попал точно в глаз. «Вы убили орка 4 уровня. Интересный факт. Почти все враги, что мне встречались до этого, были 4 уровня, как волки и медведи, так и бесы с орками. Оставшиеся 2 отреагировали мгновенно и отпрыгнули. Один спрятался за небольшой щит, а второй начал читать заклинание. Второй выстрел, и второго настигает пуля в голову. «Вы убили короля орков 9 уровня. Я посчитал его более опасным, ибо не знаю, что за заклинание он собирался использовать. И, судя по его уровню и титулу короля, это было верное решение. Остался только тот, что со щитом. Его я также мог бы пристрелить, щит вряд ли остановит пулю, но вместо этого я достал катану и приготовился к бою. Это хорошая возможность узнать, насколько сильнее я стал. Подняв уровень до 4, мне еще не доводилось вступать с кем-то в открытое столкновение, да и оружие хочется испробовать против доспехов. Медведей катана резала будь здоров, но это все равно не то. Кекхтафтрха. Кричал что-то орк, только вот я их языка не знаю, поэтому его слова для меня пустой звук. До меня наконец дошло, может они и не были плохими парнями, но моя речь тоже казалась им опасной. Жаль, что уже ничего не поделаешь. Взяв катану в 2 руки, я успешно заблокировал его атаку мечом. Не то, чтобы он был очень быстрым или сильным. Я бы даже сказал, несмотря на равный уровень, я побыстрее буду. Да и атаки его я отражал без видимых усилий. Иногда даже удавалось уйти от удара, а это намного тяжелее, чем банальный блок. Я определенно стал быстрее и лучше двигаться, а каждый мой удар немного откидывал его. Тем не менее, больше всего поражало именно мастерство. Никогда не думал, что смогу так хорошо управлять мечом. Возможно, это из-за титула, скорее всего, так и есть. В описании нет упоминаний на то, что я становлюсь мастером только огнестрельного оружия. Удовлетворившись этой небольшой проверкой, я прошел под его мечом в момент удара и вскрыл ему брюхо. Противно завизжав, орк упал замертво. Не испытывая мук совести или сожаления из-за убийства явно разумных существ, я быстро подбежал к ним по очереди и начал заниматься самым благородным делом – собирать лут. Первым делом я проверил деньги, у них они были. В общей сложности, если считать эту золотую монету, что я получил за квест, у меня 2 золотых, 32 серебряных и 77 бронзовых монет. Кошелек вышел нелегкий, и все из-за бронзовых монет. Правда, пока я не знаю, много это или мало. У мага я еще нашел золотой браслет и золотое кольцо. Сначала я подумал, что обычная безделушка, но, когда коснулся их, обомлел. Королевская сокровищница – предмет уникального ранга. Древний артефакт, передающийся из поколения в поколение королевской семьи орков. Подарок их королю от мудреца. Артефакт состоит из 2 частей – браслета и кольца. Браслет является бескрайним хранилищем предметов, а кольцо является ключом, которым можно положить что-нибудь в хранилище или забрать это. Ограничение. Взять предмет из королевской сокровищницы может только тот, кто его туда положил. Другими словами, этот предмет – бескрайний инвентарь, который не был предусмотрен в системе. Немногим ранее я был просто вне себя от злости из-за отсутствия инвентаря, но сейчас я получил его лучший аналог. Правда, это описание говорит еще об одной проблеме. Я завалил короля орков грибанного короля, грибанных орков и все из-за этого чертового ряженого. Не знаю, чем славятся орки этого мира, но обычно в фэнтези-истории они известны тем, что их очень много. И я завалил их короля. Нужно было убегать отсюда, пока меня тут не увидели. Используя пистолет, я наверняка привлек внимание всех вокруг. Когда я захотел использовать силу кольца, передо мной появилось системное окошко. Это был стандартный интерфейс инвентаря из любой RPG-игры. Огромное множество слотов инвентаря. Там было все, начиная от сокровищ и заканчивая разными книгами. Только вот, невозможно выполнить действие, не соответствие требованиям. Предмет из королевской сокровищницы может забрать только тот, кто его туда положил. Когда я попытался взять книгу навыков, мне пришло такое сообщение, и каждый раз оно повторялось. У меня чуть сердечный приступ не случился. Хотелось прямо тут лечь и заплакать. Вот оно, все богатства этого мира. Казалось, только протяни руку и схвати но-но. Мне пришлось перестать думать об этом, потому что действительно мог заплакать. На всякий случай я попытался использовать руку самого короля орков, но как-то не получалось ничего из инвентаря достать. Ну и черт с тобой. Получил инвентарь, и то хорошо. Я хотя бы могу положить туда что угодно, и потом достать это. Ну а сокровища орков пусть останутся недоступными, пока я не придумаю, как достать их. Времени не было, поэтому я быстро закинул все оставшиеся предметы в инвентарь. Большой меч орка, двуручное оружие с обоюдоострым лезвием. Очень крепкий и острый. Меч орка, одноручное оружие с обоюдоострым лезвием. Легкий и острый. Щит орка, качественный щит средних размеров. Подходит хорошо вооруженным бойцам с тяжелой экипировкой. Посох короля, артефакт редкого качества, передававшийся из поколения в поколение. Только достойнейший из сыновей короля орков имеет право получить этот посох. Усиливает мощь магических навыков. Я получил целую кучу оружия, и также несколько золотых украшений короля и его посох. Честно говоря, я все еще нахожусь в легком шоке. У него был 9 уровень, но, тем не менее, я достаточно просто его убил. Только вот, все эти предметы бесполезны для меня. Есть только один способ, как их использовать. Эх, найти бы тут торговца из 4-го резика, он бы с удовольствием выкупил все это. До сих пор в голове не укладывается, что я убил короля. И я не знаю, радоваться ли мне полученным предметам, или расстраиваться из-за последствий столь необдуманных действий. Какая-то хиленькая у короля стража. Недовольно посмотрел я на парочку. Хотелось плюнуть на их тела, или хотя бы пнуть из-за проблем, что они мне доставили. Но я сдержался. Одно дело убить их, когда напали, это самооборона. после ободрать, это благородное дело, и совсем по-другому ощущается издевательство над их трупами, это аморально. Быстро взяв все новое добро, я побежал отсюда подальше. По пути я встретил еще орков, и, похоже, я все-таки ошибся, у короля была охрана, просто мне повезло наткнуться на него почти беззащитным. Удалось ли мне выбраться из окружения? Нет, их тут было столько, что спрятаться ото всех оказалось невозможно. А когда меня заметил один, то он подал сигнал и остальным. С моим нынешним запасом душ я могу получить еще 100 патронов. Но хватит ли этого на всех, очень сомневаюсь. Да и меня скорее толпой задавит. Если правильно попасть, одним выстрелом можно убить орка. Но это если в голову. В тело я могу их только ранить, и то не факт, что серьезно. Достав из сокровищницы черную катану, я бросился на первого. Удар он заблокировал, но это было не так уж важно. Я не собирался тут с ним фехтовать. Вместо этого достал пистолет и приложил дуло к его голове. Минус один. Другой орк, что стоял рядом, замахнулся меня. Его уже ждала смерть похуже. Воспользовавшись преимуществом черной катаны, я проткнул его живот через латные доспехи. После такого он также не выживет. Еще двое уже почти добежали до меня с занесенными мечами. Их я встретил двойным выстрелом в голову. Даблкилл. Однако же, удобно пользоваться пистолетом. В мгновение ока разобравшись с четырьмя, я заставил остальных бояться меня. Воспользовавшись возможностью, я попытался побежать дальше, ведь пробился через врагов. Однако на мгновение застыл. Я увидел того, кто бесстрашно направлялся на меня. И это был совсем не обычный орк, а гигант. Я ему даже до пояса не доставал. Выстрелив в него, я понял, что это бесполезно. Шкура гиганта оказалась такой прочной, что пули не могли ему даже крови пустить, хотя попал я прямо в голову. Решив целиться в глаза, я снова выпустил несколько пуль, но он будто почувствовал это и закрыл лицо рукой. Другие тоже воспряли духом, видя, что я не могу ему ничего сделать. Значит, не такой уж я и всемогущий. И как мне с таким сражаться? Ответ был прост: никак. У меня недостаточно душ, чтобы купить оружие помощнее. Можно было бы попытаться динамитом закидать, да боязно тратить столько душ на одного противника, тем более, если нет гарантии, что это его убьет. Мне оставалось только бежать от него. Пристрелив парочку, что была в другом направлении, я вырвался из окружения и побежал дальше. Только мне снова не повезло, в том направлении я встретил еще большую группу орков. Да как я мог наткнуться на их лагерь? С момента, как попал в этот мир, удача точно покинула меня. Может, я и стал выносливее, поднимая уровни, но бесконечно бегать не получится. Нужно было помнить, насколько я ограничен. Поэтому я пристрелил 2-3 орков и забежал в самую большую палатку. Я надеялся там взять кого-нибудь в плен и сбежать. Однако увидел там совсем не то, что хотел. Люди, закованные в кандалы и истекающие кровью. Ужасная и одновременно мерзкая картина. Я никогда не считал себя мягким человеком, но, когда увидел этих людей, с окровавленными лицами и запястьями, думал, что, хотя бы что-то почувствую. Здесь совершенно точно нет никого, кого можно было бы взять в плен. Тут только пленные, которых можно освободить. А, ясно, так значит, эти орки не такие уж и невиновные. Если передо мной ублюдки, которые охотились на людей, то, может, мне и не нужно от них убегать. Я посмотрел в сторону выхода из шатра. Там их было слишком много. А еще, тот гигант. Нет, это бесполезно. Меня убьют гораздо раньше, чем я прикончу их. Даже если мой уровень будет повышаться с невероятной скоростью. Простите, но это все, что я могу для вас сделать. Взмахнув мечом, я рассек железные кандалы. На удивление, это было не так уж и сложно. Предметы редкого качества, похоже, действительно превосходят обычные. Я в очередной раз убедился, что черная катана – верный выбор. Ваши жизни в ваших руках. Спасайте себя сами. Я разрезал шатер с другой стороны и выбежал оттуда. За мной побежали и остальные. Орки были вынуждены гнаться не только за мной, но и остальными. Но я знал это с самого начала. Именно для этого я их и освободил. Шутки шутками, но я действительно не чувствовал ничего, обрекая их на смерть. Неужели я всегда был таким психом? Впрочем, если бы у меня было достаточно сил, то я наверняка помог бы. А значит, мне просто нужно стать сильнее и больше не использовать людей, чтобы выжить. Глава 3. Долгих 2 недели спустя я наконец-то смог найти город. Ну или что-то сдалека очень похожее на него. Более того, по пути я даже наткнулся на речку, и наконец нормально помылся, постирал одежду, и подошел к стенам уже не такой грязный и вонючий. Хотя одежда моего мира точно не была приспособлена к таким экстремальным условиям, и потому была потрепана. От костюма я избавился, как и от галстука. Поэтому, надеюсь, одежду иномерцев не узнают. У ворот города стояла стража, двое мужчин в одинаковых доспехах. Я немного нервничал, но не мог просто уйти. «Кем будешь?» – спросил один из них. Они смотрели на меня без особой агрессии, будто для них это было простой формальностью. «Хорошо, путешественник я», – направлялся в столицу, но по пути напали волки и я убежал в лес. 2 недели блуждал, наконец вышел к вам. Стражники переглянулись. «И что, за 2 недели так никто и не съел?» – усмехнулся один стражник. А вот второй был серьезнее. «Наверное, потому что лет на 10 старше. Повезло тебе, парень, в лесу водятся волки и медведи, и, что еще хуже, орки. Да уж, лучше умереть от клыков волков, чем попасть к оркам. Ясно, значит, они знают об орках. В обычной ситуации я рассказал бы о сбежавших людях, но я, скорее всего, в том же королевстве, в которое меня призвали. А это значит, сейчас мне лучше не светиться. Да и помимо факта того, что в лесу есть куча орков и они держат людей в плену, я ничего не знаю. Я старался быть осторожным. Стражники переглянулись. Ну, проходи. Отошли они от ворот. Однако, когда я сделал шаг вперед, старший из них положил руку на мое плечо и сжал. «Если будешь доставлять неприятности, мы тебя не пожалеем», — предупредил он меня. Я неловко улыбнулся. «Если буду доставлять неприятности, сам голову на плаху положу», — отвечаю. Он усмехнулся, но, похоже, успокоился. Что город большой я приметил еще с расстояния, но оказавшись внутри это воспринималось совершенно по-другому. Прочные 1- и 2-этажные дома из камня, просторные улицы и огромные деревья, а также, далеко впереди целые толпы людей. Однако же, город действительно впечатлял. Для средневековья это совсем неплохо. Ну или мир совсем не такой, как я думал. Идя по широким улицам, я смотрел то налево, то направо. Люди тут были в совершенно другой одежде и пялились на меня будто на прокаженного. Это я еще искупался и постирался. Страшно подумать, как бы ко мне отнеслись до этого. Присев на уголочке возле фонтана, я собирался подумать, как быть и что делать. Ну, наверное, прежде всего, надо узнать об этом мире побольше. А там глядишь и придумаю, как быть. Только я присел, как ко мне подошла девчонка. Черные волосы, золотые глаза. Симпатичная такая. Вроде не ребенок, но и точно не взрослая женщина. Сказал бы, что ей лет 16, но может и ошибся. Она первая со мной заговорила. «А ты чего без ошейника?» — спросила она. «А чем эта нездоровая говорила?» «Ну, наверное, потому что я не собака», — ответил я. «Выглядишь как раб», — склонила это чудо голову. «Ошейник видишь?» — показал я на шею. «Нет», — очень мило и невинно ответила она. «Значит, не раб». Пришел я к сложнейшему логическому выводу. «А выглядишь как раб». Снова взялась она за свое. Почему-то мне захотелось ударить ее постное лицо кирпичом. И меня останавливало вовсе не то, что она красавица. Скорее, я не сделал это из-за угрозы стражника. «Нам с тобой нельзя разговаривать, иначе велика вероятность, что я начну считать себя действительно умным». «Почему нельзя?» — теперь уже в другую сторону склонила она голову. Я открыл было рот, чтобы что-то сказать, а потом закрыл его. И так еще 2 раза. И как мне до нее что-то донести? «Ну вот смотри, есть я, есть ты, а есть весь остальной мир. Я не раб, ты тоже не раб. А вот во всем остальном мире есть как не рабы, так и рабы. Понимаешь? Честно признаюсь, я уже сам не понимал, что я нес, но ты похож на раба». У меня по телу прошли мурашки. С момента, как я попал в этот мир, я только и делал, что убегал от демонов, от волков, от медведей, от орков. Но до этого дня я еще ни разу так не хотел сбежать, как от этой девушки. «Тебе сколько лет?» — решил на всякий случай поинтересоваться я. «Может, она просто маленькая, мало ли, в этом мире люди взрослеют за год». 87. Дала она быстрый и четкий ответ. Я огляделся. К сожалению, стакана поблизости не было, но я рукой зачерпнул воду из фонтана и набрал в рот, чтобы секундой позже выплюнуть ее. Так я проявил крайнюю степень изумления. «Странная незнакомка, ты умеешь считать?» «Да», — кивнула она. «Давай ты начнешь считать, а я проверю». Она беззаботно начала так и делать. На 37 у меня уже кончилось терпение. Я собирался было сказать ей остановиться, но вдруг она посмотрела куда-то в сторону и прекратила. «Прости, Продолжу в следующий раз. Мне пора. Незнакомая странная девушка просто ушла, а я так и остался сидеть возле фонтана. Что это хотя, забудь. Просто не думай об этом. Вздохнул я. Я просто выкинул это из головы. А сразу после, мой живот начал урчать. Новое правило попаданца. Первое, что нужно сделать в новом городе, это вкусно поесть. Второе, поспать. И третье, придумать, что делать дальше. Пусть я и придумал новое правило, но это задел на будущее. Потому что сейчас я пошел покупать себе одежду. Обычные люди вряд ли заметят разницу, но те, кто знаком с культурой моего мира, скорее всего, поймут, что на мне рубашка и классические штаны, пусть и изорванные в лохмотья. Да и внимание лишнее я так привлекаю, чего мне нужно избегать любыми силами. Магазинчик одежды нашелся достаточно быстро. Ничего сверхкрутого там не было, только простая одежда, но хотя бы не деревенский стиль, и на том спасибо. Я купил себе простенькие штаны и, спасибо тебе, Господи, что они в этом мире есть, пояс, а также, черный свитшот и единственную более-менее пригодную куртку. Конечно, в конце я не забыл посмотреть в зеркало, и даже оценил удобство одежды. Не так уж и плохо, да уж не думал, что можно создать такой образ в средневековом мире. Одним комплектом одежды я не ограничился, мало ли что будет, потому прикупил еще парочку. И, конечно, засунул все это в мой самый лучший артефакт, королевскую сокровищницу. За одежду я отдал 29 серебряных и 12 медных монет, судя по всему. Одна серебряная эквивалентна 1000 бронзовых, а одна золотая сравнима с 1000 серебряных. Подойдя к продавцу, я купил одно яблоко, не столько потому, что хотел есть, хотя это тоже, сколько из желания узнать цены на бытовые вещи. 9 медиков, сказал он. Сделав еще несколько покупок, я убедился, что стоимость медика не сильно и отличается от привычных мне рублей. Я аж присвистнул, когда понял это. То есть, по сути, у меня 2 миллиона? Совсем, совсем неплохо. Как бы там ни было, надо исполнить 5-е. Или это 6-е. Короче, надо исполнить последнее правило попаданца. Я пошел в трактир и заказал самое вкусное, что у них было. Сам не знаю, что это, но надеюсь, местная кухня не разочарует. Мне принесли какую-то кашу. Это где мясо? С почти слезящимися глазами посмотрел я на престарелую женщину, которая и разносила блюдо. Какое еще мясо? Жуйче дали. Прохрипела она, а после ушла. Правило попаданца номер в общем, начинаю кодекс заново. Правило попаданца номер 1, всегда расспросить о заведении, где собираюсь пообедать. То-то же тут никого кроме меня нет. От безысходности я попробовал блюдо и, к своему удивлению, обнаружил, что вкус совсем неплохой. Конечно, 5 звезд Мишлина не дашь, но вполне съедобно. Все-таки я решил пока оставить свой кодекс попаданца и не перезаписывать его. Главное вспомнить, какие пункты я туда добавил ранее и после не зачеркнул. Комнату для ночлега я решил снять в этом же трактире. 3 серебряков, сказала управляющая. У меня только 2 и, тогда катись отсюда. Так же грубо прервала она меня. Обслуживание высший класс, проворчал я. Когда я была молодой и красивой, я заигрывала с клиентами. Тогда и было хорошее обслуживание. А сейчас я дряхлая и старая, такое и обслуживание. Почему это звучит так логично, хотя, без разницы, вздохнул я, 3, так 3, но, пожалуйста, давайте комнату получше, какая есть, такую и дам, снова нагрубила она, пошли уж, вопреки всем опасениям, ни крыс, ни жуков в комнате не было, кровать очень даже неплохая, подушка мягкая, все сделано уютно и красиво, честно, не ожидал, развалившись на кровати, я собирался поспать. Последние 2 недели только об этом и мечтал. Получен квест. Выжить любой ценой 2. Описание. Демоны напали на город. Спасите свою жизнь. Награда. Плюс 500 опыта. 10 золотых монет. Предмет уникального качества на выбор. Сертификат на приобретение оружия 2 ранга. Бесконечный. Стоило мне только приготовиться ко сну, как появился новый квест. Да ты, падла, издеваешься. Снова демоны. Я рассчитывал хотя бы сейчас отдохнуть, но нет, опять эти черти шалят. Им что, городов в этом мире мало, или эта система шалит? Не может же она быть разумная и специально ставить подножки, верно? А, к черту, больше влез без плана ни ногой. Проклиная себя, что не сделал этого раньше, я выбежал на улицу и направился в любое место, где можно найти карту. Но, стены... Стены пробиты. Удивительно, но огромные стены вокруг города уже пали. И все из-за гигантских чудищ, к которые сделали это голыми руками. Лучники пытались отстреливаться от демонов. Мечники вступили в ближний бой, но погибелью первых стали бесы, которые поднимали их высоко в воздух и скидывали, а вторые начали огребать от невероятно шустрых кошкоподобных тварей. Помимо этих трех видов, были и другие, десятки других демонов. Не знаю, все ли из них атаковали дворец, потому что тогда я сбежал, но теперь вижу, почему демоны смогли добраться до героев. Надо поторопиться. Я не был великим воином, и потому не собирался защищать город любой ценой. Как и говорил квест, я просто собирался выжить. И учитывая возросшую в 10 раз награду, это будет гораздо сложнее, чем сбежать из крепости. К своей удаче, карту я таки нашел, но вовсе не в магазине или библиотеке. Я увидел мужика, что стоял с этой картой в руках, и честно отжал. А что, у меня всяко больше шансов выжить, а мертвым от карты все равно толку никакого. Только вот город к этому моменту заполонили монстры. В одну руку я взял меч, другая же держала пистолет, а меня в переулке зажали с двух сторон. К сожалению, я забыл представить лазерный прицел у пистолета, но вряд ли такому профессионалу, который ни разу за 2 недели не промахнулся, он вообще нужен для прицельной стрельбы. Подходи, кто не трус, и знай, что я не боюсь. Демонюги проклятые застыли, и почему-то не нападали. Вряд ли испугались, но коли так, я решил не ждать чуда и запрыгнул в ближайшее окно. Осколок долбанного стекла оставил небольшую царапину на руки, но это было терпимо. Через дом я выбежал к двери и разрубил ее черной катаной, а через секунду остаток от двери просто открылся. Она что, была не закрыта? Впрочем, отставить грусть по утерянному пафосному моменту. Сейчас важнее оказаться отсюда подальше. Пока я решался, в какую сторону бежать, демонюги таки добежали до меня. Точнее сказать, это был бес, которого мгновением позже я рассек напополам черной катаной. А вот за ним вдалеке показалась зубастая пасть кошкоподобного демона. Я уже видел, как эта тварь сражается. «Значит, ты быстрый», — ухмыльнулся я, направив дуло в его сторону. «Эта штука побыстрее будет». Я нажал на курок, и ничего. Нет, выстрел был, но зверь не упал без сил. Наоборот, он стоял как ни в чем не бывало. Неужели я промазал? Да не, быть такого не может. А ты быстрый. Уклониться от пули не каждая тварь сможет. И даже сделал это так, чтобы со стороны казалось, будто ты и не дернулся. Но в следующий раз я буду быстрее. Прищурился я. Кошкоподобный лишь удивленно склонил голову. А, первая стадия жизни шаурмы, ты намекаешь, что я промазал? Мое лицо так скривилось, что я больше был похож на демона, чем он. Гррр. Встав в стойку, кошкоподобный бросился на меня. Я снова выстрелил, и на этот раз он действительно уклонился от пули. Это был мой второй промах. Тварь. От переполняющих меня эмоций я нажал на курок еще раз, потом еще и еще, пока весь боезапас не закончился. И из всех них я попал только 3 раза. Зайдя в магазин, я прикупил еще 13 патронов. 10 промахов я 2 недели не мазал, а ты, кошара, испортила всю статистику. Я выстрелил еще раз. На сей раз это уже точно было смертельное попадание, но 10 промахов и еще один выстрел. 10, сука, промахов и еще один. Нет, надо успокоиться. Вздохнул я и еще раз выстрелил. Он уже мертв, Артур, просто забудь, и еще один. Нет, клянусь, на сей раз это последний. Прицелившись, я собирался сделать последний выстрел, но далекий взрыв отвлек меня, и пуля прошла мимо своей цели. «Я твою маму!» — раздался звук еще несколько выстрелов. Успокоился я только через пару минут. Побег из Курит, КХМ, города проходил успешно. С кошкодемонами я предпочел больше не сталкиваться. На то было 2 причины. Первая, я не хотел портить статистику еще больше, и вторая, думая о кошкодемонах, я представляю игривых красавиц с обворожительными формами, и принимать, что реальность отличается от моих фантазий, не собираюсь. Так что мне действительно лучше не сталкиваться с ними больше никогда. А вот с кем я был очень даже рад встретиться, это со старым знакомым. Я почувствовал, как по телу идут разряды тока от одного только взгляда на этого ублюдка. Уж не знаю, кажется ли мне это, или я действительно пробудил какие-то скрытые способности. Прошло 2 недели, но я так и не забыл его надменную рожу. Я обещал себе, что в следующий раз, когда встречу его, обязательно прострелю ему задницу. Тот самый черт, а по-другому его и не назовешь, который бросил меня прямо к оркам. Из-за него мне 4 дня пришлось убегать от долбанных орков. Стой смирно, скотина. Я буду, если тебе пулю в задницу не засажу. Мой выкрик привлек его внимание. Возможно, поэтому он успел среагировать и уйти с траектории пули. Вот это охренеть какая скорость. Ты что творишь, придур? По опыту с кошарой я запомнил, что пуля не дура, друзей позвать может. Поэтому я выстрелил еще несколько раз. То, что он уклонился от одной пули, не значит, что сможет от нескольких. Но этот гад смог. Причем, сделал это так пафосно, что не обзавидуется. Даже, гад этакий, сумел поймать парочку из пуль. И вот это уже заявы на серьезный уровень опасности. Я подумывал тебе оставить жизнь, сукин сын. Но теперь, он сделал шаг в мою сторону, но остановился. Маму не трожь, скотина, иначе оба взлетим на воздух. Ухмыльнулся я. Если он уклонялся от пуль, значит они представляли для него опасность, а значит, не такой уж он и прочный. Именно поэтому я достал динамит. Что за псих, он сделал шаг назад. По крайней мере я не трус. Иди сюда, или кишка танка. Знаешь ведь, что я тебе трусы порву. Однако этот гад решил сбежать. С такой скоростью передвижения никто не мог его поймать. Ну и хорошо, подрывать себя никакого желания не было. А в будущем я заполучу миниган, и хрен он от всех пулю вернется. Я дал себе обещание, что эту скотину не забуду. Убрав динамит в инвентарь, я огляделся. В десятке метров были ворота. Разумеется, их уже никто не защищал. Я видел, как за ними кто-то сражается, и потому сначала осторожно выглянул и сразу убежал прочь от увиденной картины. Десятиметровая хрень с щупальцами, которая с одного удара разрушала целые здания. Ну его нафиг, с такими монстрами воевать. Тут пистолет точно не поможет. Если когда-нибудь получу способность призывать танк, тогда и подумаю. Однако далеко убежать я так и не смог. На самом деле, я даже не понял, что случилось. Я просто упал. Может, споткнулся? Не знаю, однако я чувствовал, как меня клонит в сон. Чья-то дурацкая способность. Пусть я и догадался, но поделать уже ничего не мог. Сознание начало отключаться, пока тьма не поглотила меня. Глава 4. Когда все началось, когда я из обычного замкнутого подростка начал меняться, я точно помню этот день. Какой мой тип? Задумчиво спросила Лена, сидя в окружении своих подружек. Ну, почему-то ее взгляд остановился на мне. Мне нравятся парни вроде Артура, тихие, спокойные и немного робкие. Я считаю их милыми, улыбаясь, сказала она. Да, эти слова, именно эти слова послужили началом всему. Будучи замкнутым в себе, я никогда не испытывал сильного интереса к девушкам. У меня не было друзей даже среди одноклассников. Но это сейчас. В детстве у меня было два друга, Андрей и Миша. Я с ними был неразлучен, особенно с Мишей. Именно потому, что мне хватало его компании, я полностью потерял мотивацию общаться с другими. А потом, когда он переехал в другой город, я уже не умел знакомиться или дружить. Со временем, наша с Андреем дружба также ушла на второй план. Он связался с более крутыми парнями в школе и сам стал популярным. Я остался фриком и ботаником за первой партой. Многолетняя дружба превратилась в приветствие и прощание. Больше мы с ним и не разговаривали. Но слова Лены, они перевернули мой мир с ног на голову. Возможно, так работает психология, а может, я действительно чувствовал себя одиноким. Не знаю, но с каждым днем я старался привлечь ее внимание, в основном, потому что был уверен, что я ей нравлюсь, но мне не хватало ни навыков, ни смелости сблизиться с ней, и спустя полгода безумной любви я решил, наконец, признаться.